Глава 33. Катя не отреагировала на замечание Жабенкина, она продолжала. «Юра взял телефон, а тот запаролен, и сын решил, что мать права. Папаша завел любовницу, купил специально какой-то дешевый мобильник, держит его в машине. Почему не айфон? Хитрый расчет. Вдруг жена увидит трубку, привяжется, начнет орать. С какой стати ты завел третий номер?» Муж ответил. «Дорогая, я встречался с арендатором, он забыл свой телефон, завтра верну ему. Ты же видишь, какая модель, двухкопеечная. Мы же в семье пользуемся только айфонами». И Елизавета заткнется. Катя откинула с лица прядь волос. Когда семья превратилась в поле постоянной битвы, Юра решил узнать, кто любовница отца. Он знал, что папа с кем-то развлекается, случайно один раз видел Евгения с девицей. Я вспомнила рассказ младшего Столетова про то, как он с отцом оказался в одном отеле, но ничего не сказала. Катя подперла подбородок кулаком. Юра приобрел жучок и запихнул его в машину отца. Девушка замолчала. «Нашел он любовницу папаши?» — полюбопытствовал Илья. Екатерина кивнула. «Да, это Вероника Нектарина. Ненамного старше Юры, работает в отделе пиара и рекламы. Евгений Петрович — ее начальник. Очень глупая и стандартная ситуация. Парочка отлично шифровалась. На службе никто понятия не имел, что девушка крутит роман с самим генеральным. Юре это все не понравилось. Он стал думать, как ему с папашей поговорить, аргументы подобрать, чтобы тот перестал налево бегать. Сын, похоже, был привязан к отцу», — отметила я. Катя выдернула из держателя салфетку. «Я не лезу глубоко в душу жениха. Наверное, он отца любил, раз испугался, что мать с мужем из-за его измены разойдется. Но беседу с Евгением провести не удалось, потому что дома у них случился новый скандал, и он дал ответ на вопрос, кто много лет тому назад врал. Девушка Лиза, которая уверяла, что получила колье за краткую любовь с моим дедушкой. Или дед Андрей, который настаивал, что ничего подобного в помине не было. Ну и параллельно открылась истина в отношении серёг, которые шли в комплекте с ожерельем и неизвестно куда подевались». Катя прижала ладони к щекам. «Юра никогда не действует в попыхах. Он не из тех людей, которые сначала говорят, потом думают, зачем же я так глупо себя повел. Юрец спокойно все обмозгует, просчитает все за и против. Правильное поведение. Да и тема прелюбодеяния щекотливая, в особенности если учесть, что сын хочет остановить отца, который потерял тормоза. Юра со мной посоветовался, как деликатнее высказать свое мнение, и поехал домой. А там...» Катя закрыла лицо руками. «Мама мия! Великая битва гномов с крысами, драка, в прямом смысле слова. Первое, что услышал сын, войдя в прихожую, истерический вопль матери: «Убью!» И нецензурную брань. Окончание ее утонуло в грохоте, звоне и крике Евгения Петровича. «Ах ты такая сякая!» «Ну, он не такая сякая», — сказал. «Это я его фразу исправила». Катя передернулась. «Они на самом деле рукопашную в кухне устроили». «Отец и мать Юрия?» — уточнил Илья. «Ну да», — подтвердила собеседница. «Сначала просто оскорблениями обменивались, потом пощечинами, затем за табуретки схватились. Юра начал мне подробности излагать, пришлось его остановить. Поверьте, я не испытываю никаких чувств, кроме отвращения, слушая репортаж о чужой потасовке». Юра тоже был в шоке. «Я уже говорила, что его мать с мужем в последнее время постоянно ссорились, но драка, согласитесь, это за гранью. Наверное, в семье алкоголиков это не редкость, но у тех, кто претендует на звание интеллигентного человека, мордобой, беспредел. Сын растащил родителей, облил их, как дворовых собак, из ведра холодной водой». «Неожиданный поступок», — хмыкнул Илья, доедая очередное пирожное. Катя фыркнула. «В данной ситуации единственно правильный. Евгений Петрович сел на стул и сказал: „Юра, не я затеял сумасшествие, которое в доме бушует, а твоя мать. Ей надо к психиатру показаться. Она вообще голову потеряла“». Елизавета показала на открытую коробку. «Она на разделочной поверхности находилась». «Где серьги?» Муж буркнул. «Откуда мне знать? Я не ношу украшений». Лиза ринулась к мужу. Юра ее поймал. «Мам, успокойся. Иди, ляг, отдохни. Потом побеседуйте спокойно. Сейчас не надо». Елизавета Сергеевна не послушалась здравого совета. Она продолжала баталию. Хорошо, хоть к кулаки в ход не пустила. Просто голосила, как деревенская кликуша». Катя вытерла салфеткой пальцы. Юра с трудом понял, из-за чего война вспыхнула. Елизавета получила в наследство от матери серьги. Платина с бриллиантами. В центре один крупный камень в 2 карата. Вокруг россыпь мелких. Дорогое украшение. «Уже смешно», – перебил девушку Илья. «Откуда у горничной такая ценность?» Катя склонила голову к плечу. «Интересный вопрос, но пока я на него не отвечу. Сережки лежали в спальне в шкафу. Елизавета их надевала редко, а когда она в тот день полезла за подвесками, то нашла пустую коробку». Екатерина прервала рассказ, вытащила из сумочки дозатор, пару раз пшикнула себе в рот и стала излагать, как дальше тек день. Столетов слегка успокоился и нашел слова, которые благотворно подействовали на жену. «Ладно, пусть я непорядочный мужик, который только и думает, как бы налево сбегать, но ум-то я имею, только идиот упрет серьги жены, которые ей мать перед смертью отдала. Лишь кретин не подумает, что супруга заметит пропажу, и тогда полный капец настанет. Я могу купить посторонней бабе брюлики, и ты никогда не узнаешь, что я это сделал». Елизавета притихла и вдруг произнесла. «Прости, Женя, я люблю тебя, поэтому ревную». «Понимаю», — кивнул муж. «Поэтому и терплю твои нападки». Лиза повысила голос. «Но, Серег, нет. Ты их не брал. Хорошо, я тебе верю. И кто спер памятную вещь, а? Юрка?» Парень, который не ожидал такого поворота событий, решил, что он ослышался. «Кто? Я?» «Ты!» — заорала мамаша. «Понятия не имел, что у тебя серьги есть», — начал отбиваться сын. Елизавета убежала. «Папа, ее надо показать психиатру», — возмутился студент. «Может, ты и прав», — потянул Евгений. «А может и нет. Серьги-то хранились в шкафу, а теперь их на месте нет. Я не кретин, который способен на такой поступок. И кто у нас остается?» И тут на телефон Юры полетели фотографии с последнего дня рождения матери. А через короткое время с криком «Теперь вспомни, как я выглядела в тот день праздника!» в помещение влетела Елизавета. Мать показала на сына пальцем и заявила. «Понятия не имел, что они у меня есть? Ты меня в день рождения не видел? Врун, вор! Или ты возвращаешь украденное, или убирайся вон!»